Город золотой или поездочка? Однажды зимой, когда я гостил у Яшчере, на длинных выходных после Нового года ее реально скрутило. Утром, собирая на стол, она издала странный горловой звук и села прямо там, где стояла. Я подбежал, попытался поднять ее, но она отогнала меня и осталась сидеть, неловко привалясь к низенькой табуретке, на которую ставилась фляга с водой. Дыхание было не ее, чужое. Яшчере никогда на моей памяти так не дышала, и мне даже показалось, что она вот-вот умрет. Я сидел также неловко приткнувшись на своем венском стуле и совершенно не знал, что делать. В башке носились какие-то дикие недомысли. Я на полном серьезе грузился то вопросом, а что же мне делать, если она вот сейчас на самом деле вдруг окочурится, то стыдился сам себя и пытался отнестись к старой женщине так, как в таких случаях подобает. Спохватывался, что как раз и не в курсе, а как же, собственно, подобает. И путался еще дальше. А вдруг решать, что это я как-то виноват? Тут же спрашивал себя, а кто, собственно, может решить? Отчего-то представил ночь в Аргаяшской ментовке. Редкий деревенский мент откажет себе в удовольствии хоть ненадолго закрыть городского, тем более, что до понедельника все равно никто не удосужится меня опросить. Вспомнил, что вчера мудак поленился откопать машину и представил, как деревенские гопники сначала робко отворачивают звездочку с морды, а потом, осмелев с темнотой, пьяные разбивают стекла и выдергивают с мясом, ломая золоченые клеммы задние на камечевские блины. Ковыряют торпеду, пытаясь понять, где же здесь мактофон. Забирают чемодан с фирменным набором из дуболомно вскрытого багажника. Особенно ярко представились диски. Фирменный джаз и классика, любимые скрипичные концерты будут мертвым грузом валяться в мазутных бардачках ихних пятерка Нив, если сразу не попадут к хищным чумазым детям. После хищных чумазых детей не замечать абсурдность реакции было уже невозможно. Аж смешно стало от крайней степени отвращения. Во, бля, как от цивилизованных понтов избавился. Полюбуйтесь, бедную бабку колбасит, а я тут вон что, диски сижу жалею. Ты там смотри, не умри, а то мне тут неприятностей ненужных может наслучаться. Дернулся было встать с намерением снова подойти к бабке, но остановился на полудвижении и снова опустил задницу. У меня было однозначное, четкое ощущение, что до сидящей в 3 метрах Яшчере просто не дойти. Потому что она не здесь. Точнее, здесь, конечно, но ее здесь совсем не относится к здесь моему. Вот этого стула, дорожки на полу. Даже подставка под бидон не относилась к ней. До нее словно было несколько километров. Ее близость внезапно оказалась иллюзией, которую я раньше просто не замечал. Ходики бесстрастно стучали в тишине. Яшчере сопела, не открывая глаз, в печи ворочалось пламя. А телевизор беззвучно улыбался и причмокивал симпатяга Дроздов, вертя в руках очередного тоскливо обвисшего зверя. Потом она открыла глаза и встала так же резко, как и шлепнулась 10, машинально заметил по часам минут назад. Мне даже показалось, что встала она как-то странно, словно поднималась усилием снаружи, как будто невидимая рука рынка, не удержался я от облегченного смешка, взяла ее за голову и привела в вертикальное положение. Вертикально интегрированное, раз уж руки рынка поперли. Не глядя на меня, она направилась в сени, сдернув по пути с вешалки домашнюю телогрейку. Хлопнула тяжелая входная дверь, и я услышал, как захрустел снег под ее валенками. В сортир. Опознал я звуковой профиль ее маршрута. И, окончательно успокоившись, закончил сервировку стола. Поставил косушки, выковырнул в стальную миску кусок засахарившейся смородины. Принес с веранды мерзлый каймак. Яшчере вернулась и принялась заваривать. Все молчком, будто ничего и не было. Заварилась. «Чё с тобой было, Аби?» «Малай!» – засмеялся Яшчере. «Ты чё забыл? Я ж всё-таки старая бабка. Меня земля зовёт. Иногда вон, как видал, сильно зовёт. Будешь, когда старый, сам узнаешь». «А чё, буду?» – тут же воспользовался я моментом. «Бабку всегда надо ловить на таких вот оговорках. Прямо спрашивать бесполезно, хрен чё скажет». «А куда денешься, малай?» Ну, не получилось, да и хрен с ним. Думал я, макая хлеб сначала в каймак, потом в хрустящую сахаром смородину. Интересно, что это ее приплющило? Сердце, сосуды там какие-нибудь давления? Или же все-таки эдакие штучки? Что вот это значит, земля зовет? Выяснилось. Умерла ее сестра, как мне показалось, младшая. И мне поручалось съездить туда, в поселок Усманово, и забрать какую-то памятку. Причем ее памятки, извлечений из жадных лап наследников, предлагалось обставить чисто по-деревенски, то есть совершенно абсурдно. Я должен был сначала куда-то заехать. В Усть-Багряк, что ли? Кого-то куда-то отвезти, кому-то что-то передать на словах, еще кого-то забрать и везти туда, где жила сестра, потом вернуть назад. Короче, полный пиздец. Подавляя нешуточное раздражение, прямо-таки жравшее меня изнутри, я взял лопату и вышел откапываться. Денек родился чудесный. Словно мартовский. Солнце не по-январски ощутимо грело, ни ветерка и небо. Небо синее и глубокое, какое бывает только весной. За полчаса кидания снега я полностью отошел, и грядущая поездка перестала вызывать тяжелую злобную изжогу. Мне даже стало интересно прокатиться по такой погоде, увидеть новых людей, как-то поучаствовать в их жизни. Вернувшись домой, я тщательно набил в палме конструкции и выехал. Есть прямая дорога из Куншака прямо до Каменск-Уральского. Однако после позавчерашнего снегопада ехать по ней было жучковито. И я решил сквозануть в объезд. Дольше, зато дорога всяко чистая. Выйдя на трассу, дал копоть и под On Every Street быстро добрался до Тюбука. Там ушел направо на Багряк. И через час после выезда уже сигналил у ворот довольно быстро нашедшегося дома в Усть-Багряке. Занавеска пошевелилась, и через неторопливую сигаретку из калитки вышел круглый мишар лет 60. Совсем не деревенского вида. В пальто и кожаном котелке с норковыми клапанами. Залез, причем с дверью обошелся прилично, не то что деревенский, привыкший со всей дури ебашить калитками своих москвичей. Я почтительно, как положено младшему, поприветствовал мужичка, назвался и поинтересовался дальнейшим маршрутом. Мужик на профессорском татарском сказал, что покажет, а пока по главной. И мы поехали по главной. За нами увязались менты на бобике, но как только на Т-образном перекрестке я взял налево, отстали. «А здесь направо», – кнул мужик пальцем, едва мы выехали из Усть-Багряка. «Проедешь?» Я притормозил, посмотрел, куда он тычет пальцем, и чуть не спросил, охуел он там или как. Перед нами лежала еще приличная по южноуральским меркам дорога. Снег уже примяли на обеих полосах. А он предлагал мне свернуть на какую-то партизанскую лежневку, едва пробитую в целине чем-то типа Уралов. По крайней мере, чем-то очень широким и на резине с громадным протектором. Прикинув возможности машины, я оценил вероятность поезда по видимому участку, как мягко выражаясь, невысокую. До леса еще как-то там может быть, но что там дальше? Вдруг что, уже и не развернуться будет, сядем. «Дальше лучше будет, поехали», — сказал мужичок. Даже не уверенно, а как будет в превосходной степени это уверенно. И я вот тоже затрудняюсь. Короче, в тоне мужика не было даже намека на то, что он умеет дело хотя бы с какой-нибудь толикой вероятности. Он словно видел сквозь лес или сам только что там проехал. Я прикинул про себя, лопата в багажнике есть, валенки тоже, больше полбака, деньги опять же, если чё, пошлю этого уверенного за трактором. Телефон тут берет, вон аж 4 палки. Ну, отъеду на километр все равно должен брать. Ну чё, поехали так поехали. Точно не сядем. Я попытался прибить мужичку язык, чтобы потом обоснованно его виноватить, когда сядем и я стану отправлять его за подмогой. Мужик-гад только глянул на меня, снисходительно ухмыляясь, и до меня дошло, что он мою гниловатую движуху видит насквозь. «Как рулить будешь, улым?» Загорелись щеки и уши, и даже шея. Я попытался вспомнить, как давно я краснел в последний раз. Не вспомнил. И с обреченной наглостью полез по этой трелевке, оказавшейся, впрочем, не такой уж и хреновой. Колеса проваливались в снег не везде и не глубоко. Едва трасса скрылась за поворотом, я почувствовал себя героем Джека Лондона. Из того рассказа, где мужик попёрся один через тайгу за 500 километров. Вокруг расстилалась самая натуральная северная глушь. Засыпанные снегом елки и сосны, заметенные кусты, едва заметная дымка в вечереющем стылом воздухе. Снег подкрашен в желто-розовые сиреневые тона, глубокие фиолетовые тени. Дорога шла вдоль речки Синары, все время поворачивая влево. Мне очень понравилось это зрелище, я думать забыл о том, что хреновая дорога и вообще кто я, куда вообще еду, забыл про свои планы, что надо еще возвращаться. Я словно оказался один посреди всей этой красоты. Мужичка не чувствовал вообще, словно рядом было пустое сиденье. «Здесь встань», – спокойно сказал мужик, и я послушно нашел место потверже и затормозил, по-прежнему не вдаваясь в рассуждения. «Встань так встань, нам-то че?» Мужик вылез и склонился над своими ботинками. «Похоже, шнурки и завязывает», – отрешенно подумал я, продолжая наслаждаться юконским ландшафтом. Тут он постучал костяшкой указательного пальца по капоту. Махнул, выходи, мол, присоединяйся. Я вылез и подошел, доставая сигареты. «Не кури пока», – посоветовал мужик и поперся к лесу перпендикулярно реке и дороге. Я стоял и глядел ему вслед, обратив внимание на брюки, заправленные в полусапоги. «Ха, вот он что наклонялся». «Ты что встал-то?» – обернувшись, удивился мужик. Айда, айда, встал, понимаешь, стоит. Я, потихоньку приходя в себя, пока еще отстраненно наблюдая, как надувается в моей голове пузырь удивления, пошел по его следам, радуясь, что поехал к Ячере в казаках. Казаки были из мягкой толстой кожи, словно специально предназначенной для лазания по сугробам. Мужик невозмутимо топал впереди, довольно быстро для своего возраста и комплекции, и приходилось прилагать нешуточные усилия, чтобы не отстать. Из-за этого я не особо внимательно глядел по сторонам, да и смотреть-то было не на что. Лес как лес, сосны, елки, иногда березы, еще реже осины. Мы вышли на какую-то вытянутую прогалину, типа просеки, но похоже естественную. Края ее были неровными, здесь на открытой местности снега намело побольше, и я начал отставать. Сделал пару ускорений, но так и не догнал мужика. И дистанция с 5 метров выросла до 20. Решившись попросить, чтобы подождал, поднял на него глаза и чуть не сел жопой в снег. Мужик увеличился раза в полтора и стал каким-то мутным, что ли. Темно еще не стало, но я не мог различить движение его ног. Голову, плечи, руки видел достаточно отчетливо, а вот ног различить не мог. Словно нижняя часть его тела волоклась за ним, как компактное облако дыма. Горячий пот, заливавший под свитер мою спину, враз стал ледяным. Я раскрыл глаза до физиологически обусловленного предела и почти побежал, навязчиво пытаясь увидеть такие его ноги и успокоиться. Тем временем в голове запустился пугательный ролик. Я вдруг резко понял, что иду хуй знает где, в лесу, за незнакомым мужиком, непонятно куда. И не удосужился даже спросить, а куда это, собственно, айда, и с какой целью. И еще у этого мужика нет ног. А он шустро так по немелкому такому снегу нарезает. Короче, список непоняток был немаленьким. И тянул на повод здорово очкануть. Но очкануть я не успел. Мужик вдруг оказался прямо передо мной. И я резко тормознул, едва не клюнув его темечком в нос. Самое интересное, что он не останавливался и не оборачивался, и не шел назад. Зад и перед у него поменялись местами, он как бы подлетел ко мне, оставаясь при этом на месте. Прямо как джин в мультике про Аладдина. Все это я видел боковым зрением, потому что смотрел в основном под ноги, пытаясь убедиться, что он оставляет нормальные следы. «Не бойся, Улым, мы почти пришли. Не бойся, мы с тобой сейчас поднимемся вон на ту горушку, и тебе все станет ясно». Мужик сказал это на татарском очень правильно и красиво, и его тон сразу меня успокоил, так что стало неловко за непроявленный, но успевший охватить меня страх. Но мужик снова неуловимо удалился от меня и опять стало не по себе. Словно это не я успокаивался до безмятежности какую-то минуту назад. Я продолжал идти по его следам, но ноги разглядеть больше не пытался. Не скажу почему, вроде бы это не перестало меня интересовать, и сам процесс разглядывания этого серого неподвижного мелькания нисколько не пугал. Но что-то вытащило мой взгляд из маршрута, себе под ноги, на мужика, и заставило смотреть по сторонам. Мы приближались к маленькой горушке, метров, может, 5 от силы, напоминавшей сильно растянутый конус со срезанной верхушкой. Бугорок этот почти полностью скрывал кусты, разбросанные по пустоши. И я машинально отметил, что можно капитально подзаебаться, прежде чем найдешь этот холмик летом. На верхушке снега почти не было, видимо, его сдувало ветром. Когда я забрался на вершину, мужик повернулся ко мне и молча ткнул рукой в красиво розовые золотые облака, подсвеченные склонившимся к закату солнцем. Я повернулся в ту же сторону, что и мужик, и некоторое время смотрел на эти облака. Но меня постоянно тянуло повнимательнее рассмотреть самого мужика, и я все время косил глазом. Дело в том, что от него у меня было очень странное ощущение, как будто глаза врут. Я совершенно отчетливо ощущал его габариты, и они не совпадали с теми, которые я видел. Мужик был головы на две выше, чем я видел. И толще, и шире, короче, больше по всем размерам. Это несоответствие было настолько раздражающе нестерпимым, что мне хотелось или заорать, или пнуть почему-нибудь, как-то выпустить наружу это бешенство. Борясь с этим припадком, я даже упустил момент, когда мужик начал говорить, и проебал его первые слова. Говорил он по-русски, но также правильно и красиво. «Внимательно, но не старайся, это важно. Не старайся, тебе должно быть похуй». «Понял, что было похуй, постараюсь», — умудрился пошутить я, хотя поджилки тряслись от слабости. Что-то многовато свалилось на меня за эту поездочку. И это только начало, ёптать. Еще сколько тут шарахаться. Мужик только хмыкнул, и мы принялись расслабленно наблюдать за горизонтом. Опять же, периферийным зрением я заметил над самой поверхностью какое-то подобие то ли поземки, то ли еще чего, что напоминало жар над асфальтом в летний полдень. Я хотел рассмотреть это, но мужик как-то не дал это сделать. И я снова стал смотреть вдаль на лес, какие-то резкие, словно пластиковые облака над ним. Странное чувство. Я был сам не свой. Ничто не удивляло меня, вернее, удивляло, но я оставался равнодушен и не начинал суетиться у себя в голове. Вот мужик, как я уже говорил, как-то меня остановил, когда я хотел рассмотреть эту странную жидкую поземку. И я безразлично отметил этот факт, совершенно не заинтересовавшись. Блин, а как же он это делает? А я смогу так же? Более того, я сразу же выкинул из оперативки и вернулся к этим воспоминаниям, буквально только что набивая этот эпизод. Когда началось, я так и не успел точно заметить, видимо, чрезмерно расслабился. Прямо посередине неба образовалось что-то типа окна или экрана, без четких краев, но такое правильно геометрическое. Вспоминая это впоследствии, я никак не мог ответить себе на вопрос, что это было. Ни трапеция, ни прямоугольник, никакая из геометрических фигур не подходила. Но я точно помню, окно было правильное. Потом в окне появился город. Очень красивый, словно из сказки. Сначала я подумал, что это какой-то восточный город, но потом, приглядевшись, понял, что никакой он не восточный. Это скорее восточный может чем-то напомнить этот. Ведь в расхожий штамп восточного города минареты и купола входят основными ингредиентами, а там кроме минаретов и куполов было еще много чего. Там были самые разные здания. Новые и полуразобранные, или недостроенные. Деревья, кусты, но не было ни людей, ни животных. Не скажу точно, сколько мы его разглядывали. Недолго, может пару минут, может 10, но немного. Идущие на посадку солнца много не прошло. Как пропадала картина, не помню. Бэт-классер, ёлы-палы. Запись продолжается с того, что мы начали обратный путь. Опять в том же порядке. Мужик впереди, следом я, под изрядным впечатлением от шоу. Обратный путь ничем памятным не ознаменовался. Мы спокойно вернулись к машине. У меня словно включился автопилот. Я на автомате завел, покрутил минуты 2-3 и хладнокровно развернулся, твердо зная, на какой участок и на сколько можно поставить колесо. Выбрался обратно на дорогу и едва не вышел точно в лоб там же самым ментам, которые ехали за мной по Усть-Багряку. Это не было нарушением, иначе с той дорожки на шоссе не выскочить. Но я все равно приготовился по баклане с ментами. Они притормозили, и я, ожидая сигнала остановиться, медленно проехал мимо. Сигнала не было. Денег не надо, что ли? Ну и нашим легче, подумал я и топнул. Дорога после этих партизанских троп казалась автобаном. Мужик молча сидел рядом, мне показалось, что он о чем-то задумался. За 10 минут я долетел до Усманова и все так же быстро нашел нужный дом. Вообще, я заметил, что когда ищешь что-либо по их просьбам, то находишь быстро и без геморроев. Мужик вылез одновременно со мной, и мы переглянулись через крышу. Типа, я пошел, ты со мной идешь или как? Мужик почему-то улыбнулся. Улыбка у него была какая-то такая радостная, как у Гагарина. И он дал мне понять своей движухой, что давай иди сам, мне типа тут делать нечего. Я взял калитку за кольцо и подолбил по грязно-зеленой двери. Открыл мужичок типичный деревенский урод, мелкий в грязных китайских обносках. Я изложил ему цель визита, и он, приоткрыв пошире калитку в знак того, что приглашает следовать за собой, потрусил в дом. Идя за ним на ходу, отметил, какой ублюдский и непереносимо тупой у него в доме воздух. Я с самого раннего возраста всегда оцениваю дом, в который вхожу, по его запаху. По такой теплоте и липкости, которой на самом деле никакая не липкость и никакая не теплота. Просто я дал этим ощущениям вот такие имена еще в 8-летнем возрасте. Да так с тех пор и повелось. Дом, где живут не обязательно хорошие для меня, но нормальные люди, пахнет обычно. Воздух в нем к телу не пристает и тем более не пристает к лицу. Он намного холоднее уличного и в смысле обычных запахов довольно сдержан. Здешний же мокрый, студеный, пустой, какой-то смрад просто с ног валил. Его интенсивность можно было уподобить разве что амбре, образующемуся после команды отбой в военно-строительной роте. Я уловил также запах трупа из сарайчика во дворе. Тело не могло начать разлагаться слишком рано, да и на улице январь. Но это тоже мое личное. Трупы я чую метров за 100. Даже проходя мимо многоквартирного дома, могу почуять труп в квартире. Но это если ничем не отвлечен, типа оживленного разговора. Отворив прихлопнутую шустрым уродцем дверь, я склонился и полез в дом. В нос словно с ноги врезали, смрад в доме стоял неестественный. Я даже как-то растерялся и некоторое время не смог сфокусировать взгляд. Не получалось проморгаться, резкость не желала наводиться. В доме одновременно находилась прорва суетящегося и галдящего народу. Человек как бы не 15, в основном бабы. Уродец ловко ввинтился между ними и исчез. Две бабы почему-то сразу окрысились на меня, видимо, перенеся на визитера отношение к покойнице. Но я уже подсобрался, и мне было на них глубоко насрать. Я стоял, отрешенно глядя на их извивающиеся рты, и недоумевал. Хули толку, неужели непонятно, что мне так насрать на них? На все, что они скажут и не скажут, на то, что есть они вообще или нет? Тут меня ожгло. Ёб, чё это всё так растворилось, а на мутном фоне остались только два мерзко кривляющихся рта, похожих на изнанку червивого груздя. Это же эти суки меня хавать пытаются. Бабы пьют человека пиздой, только обычно она выглядит как плавающий на уровне груди рот. Во, бляди, рассердился я. Невозможно, блядь, расслабиться, как тут же кто-то пристроится. Я угрожающе выдохнул и посмотрел на них. И они показались мне чем-то маленьким, холодным, слипшимся и отвратительным, как яйца. Сила вышла смехом. Пришло очень смешное сравнение. Они были похожи на отрезанные от мертвеца яйца, облепленные пылью и мусором. Влажные, холодные и бессильные. Бабы тут же бросили дерзить, одна убежала вглубь дома, а вторая, та, что потолще, как ни в чем не бывало, продолжала возиться с тестом на столе. «Ёптыть, это вон даже не понимает, что делает, да», – подумал я, – «домик». «И сук этих кто-то спецом научил, они вообще никакие. А уж смотри, чем промышляют. Сами хуй додумались бы». Мне окончательно надоело стоять в этом гадюшнике, я даже хотел уйти, забив на все эти памятки и прочие старушечьи причуды. Но тут появился давешний кривоногий уродец с какой-то хренью в правой руке. Подойдя ко мне вплотную, он довольно борзо спросил, а чё это я стою тут улыбаюсь, типа покойник в доме, а ты тут улыбаешься. Я на секунду замер, не зная, как реагировать. Но что-то поддержало меня, и я вдруг понял. Да хули с этим чмом базарить? Он харчка не стоит, не то что базара. Отчего-то рассердившись, я вырвал у него свёрточек и вышел из дома. На улице было просто классно. К вечеру подморозило. И незамусоренный снег искрился под ДРЛ-ками уличного освещения. Вокруг ДРЛ-ок переливались изумительные фиолетовые ореолы. Крупные такие бывают только в деревнях. Я жадно вдыхал сладкий морозный воздух, тщательно вытирая ноги об сугроб. Мужичка не было. И я знал, что разминулся с ним буквально на секунды. Что он специально так все сделал, и ждать его бесполезно. Даже слегка расстроился. Мне не хотелось одному ехать сразу обратно. Я с удовольствием бы отвез сначала его. На трассе там да, там мне никто нахрен не нужен. Я на трассе врубаю музыку и давлю гашетку, пугая не по мотору борзой двенашки и уебищной Нексии. А вот переться в одиночку до Багряковского поворота мне почему-то не хотелось. Но ничего не попишешь. И я попёрся обратно к Яшчере. До самой трассы уткой переваливаясь по бугристому проселку. Самое смешное, что я так никогда и не удосужился узнать, зачем же ездил. Как бросил этот сверток на сидуху, так ни разу о нем и не вспомнил за всю дорогу. Потом отдал Яшчере, поленившись спросить о содержимом. Может, я упустил между пальцев какую-то тайну, а может, нет. И вся эта движуха была только из-за того, чтобы показать мне шоу. Но тогда можно было бы все сделать гораздо проще. Ладно, все равно сейчас уже поздно.